«Что, маленькая хрюшка, вкусно?» — улыбнулась Нили. «Па!» Мэтт взглянул на Нили. «Она прекрасно все усвоила. Не находишь?» «Она не позволит ему сделать это. Втереться к ним в доверие, снова вернуться в их жизнь только потому, что решил, будто скучает по девочкам. Пожалуй, нужно разрешить ему с ними видеться. Но это не означает, что она захочет снова сблизиться с ним». Нили сложила салфетку, бросила рядом с тарелкой и поднялась. «Я неважно себя чувствую. Прошу меня простить. Тина, не отнесешь Баттон наверх, когда она поест? Обязательно?» Мэтт тоже вскочил. «Нили!» «До свидания, Мэтт. Люси, конечно, сумеет развлечь тебя». Она повернулась спиной к присутствующим и вышла в коридор. Глава 24. Нили заперлась в спальне со своими документами и компьютером, прервав работу лишь для того, чтобы прочесть Баттон сказку на ночь и уложить в постель. Возвращаясь к себе, она услышала доносившиеся снизу голоса Мэтта и Люси. Нили так и подмывала послушать, о чем они говорят, но она мужественно поспешила к себе, поставила диск с ноктюрнами Шопена и приглушила звук. Люси появилась только через час. Глаза девочки взволнованно сияли, но, сообразив, что Нили вряд ли захочет выслушивать дифирамбы Мэтту, она крепко обняла Нили, пожелала спокойной ночи и исчезла. Теперь, после ухода Мэтта, Нили окончательно скисла. Бесцельно послонявшись по комнате, она переоделась в любимую голубую пижаму с узором в виде белых облаков и попыталась было вернуться к работе, но помешал голод. Уже почти 11, а у нее с утра крошки во рту не было. Нили отложила свой ноутбук и, как была, босая, пошлепала вниз. Перед уходом Тина оставила свет над плитой. Тамара и Андре давно спали. Нили направилась в кладовую и нагнулась, чтобы вытащить из шкафа коробку с овсянкой. И не успела выпрямиться, как чья-то ладонь зажала ей рот. Душа Нили ушла в пятки, сердце бешено заколотилось. Мускулистая рука обвела ее талию, привлекла к твердой, очень знакомой мужской груди. «Советую вообразить, что перед тобой государственный преступник», — прошептал Мэтт, — «и считать себя похищенной». Только когда ее потащили к черному ходу, Нили сообразила, что Мэтт не шутит. Он даже не охнул, когда она ухитрилась стукнуть его ногой в коленку. Но почему она не надела туфли, когда спускалась вниз? Мэтту каким-то образом удалось открыть заднюю дверь. Теплое дыхание согрело ей щеку. «Я понял, что смогу поговорить с тобой, только если уйду из этого дома. Поэтому мы уходим. Кричи, если хочешь. Но тогда прибегут твои дружки из секретной службы, а уж они не станут задавать вопросы. Сразу примутся стрелять. Ну что, насколько сильно тебе хочется видеть меня мертвым?» Он и понятия не имел, насколько. Она попыталась укусить его руку, но не смогла вонзить зубы в твердую от мозоли ладонь. «Правильно, милая, дерись сколько хочешь, только, пожалуйста, постарайся не слишком шуметь, потому что твои приятели шутить не любят». Мэтт тащил ее по террасе и мокрой траве, продолжая при этом зажимать ей рот. Он оказался силен, как бык, и Нили едва не плакала от отчаяния. Вероятно, ей удалось бы позвать на помощь, но она боялась. Она мечтала о его безвременной жестокой гибели, но намеревалась прикончить его собственноручно. и опасаясь даже легнуть его из страха, что он вскрикнет и переполошит охрану. О, это невозможно! Что за возмутительный, жалкий слизняк! Она принялась отбиваться, насколько это было возможно, не производя шума. Мейбл. Он несет ее в Мейбл. Прекрасно? Восхитительно. Он не сможет проникнуть в него, потому что она сама заперла дом на колесах и оставила ключ. Он отпер дверь. Люси. Это маленькое чудовище с замашками свахи. Только она знала, где Нили хранит ключ, и отдала ему. Мэтт приволок ее в пахнущую плесенью мглу и втолкнул в ванную комнату. Нили наконец открыла рот. «Ты у меня позже!» Он закрыл дверь перед ее носом. Нили дергала ручку, но дверь не поддалась. Зарокотал двигатель. Нили едва не рассмеялась, а она еще считала его умным. Неужели вообразил, что сумеет просто так проехать через оборудованные новейшей сигнализацией ворота? Только охранник может их открыть без специального пульта. Нили обессиленно прислонилась к душевой кабинке. Ну, конечно, и пульт у него есть. Маленькая предательница играет на его стороне. Люси слишком хочет иметь нормальную семью. Ей ничего не стоило стащить пульт из Линкольна и передать Мэтту. Значит, у него все получится. Он похитит бывшую первую леди, и ей ничего не удастся сделать. Она долго колотила в стенку машины, но Мейбл все катилась вперед. Хотя кроме видеокамер ворота были снабжены микрофонами, никто не расслышал ее стука за рычанием двигателя. Все же Нили продолжала стучать. Пусть Мэтт знает, добровольно она не сдастся.